Альма даже начала поправляться. У нее уже не так выпирали ребра, а рыжая шерсть стала сыто лосниться. Мы с Димкой были на седьмом небе от счастья. Мальчишки со всей улицы завидовали нам. У нас была своя собака, прирученная. Когда мы приходили из школы, она встречала нас радостным лаем, кидалась нам на грудь, норовя лизнуть шершавым языком в нос. Она же научилась приносить палку, спрятанную за сараем. А еще мы думали научить ее искать в лесу боровики. Мы где-то прочитали про собаку, которая умела находить боровики, и решили непременно научить этому Альму. Вот будет потеха. Лучше бы мы не приручали ее, ведь мы были тогда совсем еще пацанами с Димкой. Мы даже не знали, какая это огромная ответственность приручить к себе живое существо, даже если это всего-навсего приблудная дворняжка. Поверив в нас, собака поверила во все человечество. Ей так хотелось поверить снова в людей. Ведь когда-то она, очевидно, верила. Не может ведь такого быть, чтобы всю жизнь ее только лупили. Был у нее, как у всех собак, хозяин, который кормил ее и выбирал из шерсти репейники, и гладил, и говорил всякие хорошие слова. Это ведь так естественно верить. И теперь Альма доверчиво подходила к каждому, кто окликал ее. Она так истосковалась по доброте, что нашей с Димкой, наверное, ей было просто мало. Она забыла, она совсем забыла, сколько сволочей еще живет на земле. И кривой Юзик напомнил ей об этом, когда раскроил ломиком голову. Прирученная, Альма не успела ни отскочить, ни увернуться. А ведь она не трогала Юзикову курицу. Нашлась та чертова курица вечером в двориным огороде. Это потом мы с Димкой поубивали камнями всех его кур. Да что толку, собаки-то не стало. А какая хорошая собака была! Может, она еще и теперь жила бы, если б мы ее не приручили, а то приручили и не уберегли. Все равно, что предали. 13. Мы тоже когда-то устраивали вечеринки, только с осипшим патефоном вместо модного теперь магнитофона и с заигранной насмерть пластинкой «У меня есть сердце» вместо бесконечной магнитной ленты, шипящей, громыхающей, словно товарный состав в туннеле. Мне тогда было лет 17, и по ночам мне снилась Лариска, Клавина, соседкина дочь, большеротая, с приплюснутым утиным носом и неряшливая. Вечно у нее из-под платья выбивался край комбинашки, а под мышками чернели полукружья пота. Я вспоминаю все это теперь, много лет спустя. Тогда я, конечно, ничего этого не замечал. Лариска казалась мне самой красивой девушкой на свете. Я просто одеревенел, стоило мне ее увидеть, и смотрел на нее выпученными бессмысленными глазами. Так вот, по субботам у Лариски устраивались вечеринки. У нее была отдельная комната, узкая и длинная, оклеенная синими обоями и серебристыми цветочками. Там собиралась самая пестрая компания. Мальчишки и девчонки с нашей улицы, какие-то Ларискины знакомые. Она бросила школу после 8 класса и работала на швейной фабрике. Знакомых у нее было хоть пруд пруди. Родители считали Лариску взрослой. Сама на себя зарабатывает. И на сборище эти смотрели сквозь пальцы. На то она и молодежь, чтоб гулять. Я тоже ходил к Лариске. Сначала ребята чуть не силком таскали меня туда. А потом я сам начал ходить, не дожидаясь приглашения. Я забивался в уголок, менял на патефоне пластинки, смотрел, как танцуют. По-моему, меня даже не замечали, как стол, задвинутый к окну, или тумбочку с безделушками. И мне было хорошо от того, что меня не замечают. Но однажды Лариске взбрело в голову научить меня танцевать. Я сначала поупирался. Какой я к свиньям танцор! Но Лариска и ребята так насели на меня, что я пожал плечами. «Ладно, валяй, только если отопчу ноги, не обижайся». Это была не учеба, а танталовы муки. Комната плыла и раскачивалась, по спине ручейком тек пот. А Лариска прижималась ко мне всем телом и мелко-мелко смеялась. «Ну как же ты, да не так, вот медведь!» Я ловил ее учащенное дыхание и цепенел. И у меня сохло во рту, а голова кружилась от сладкого запаха пота и крема и резкого запаха дешевых духов. Но она не замечала этого. Она вздергивала подбородок и смотрела на меня суженными напряженными глазами. И у нее раздувались ноздри, а в такт музыки шевелились густо накрашенные губы. «У меня есть сердце». Я уходил домой, шатаясь от усталости, от возбуждения. Меня преследовал запах ее тела, и я кусал губы, чтобы не закричать от боли, и давал себе самые страшные клятвы не ходить больше туда, на эти вечеринки. Не для меня они. Надо лучше сидеть дома и зубрить английские или алгебраические формулы. Но проходила неделя, и я снова поднимался по трем скрипучим, выщербленным ступенькам их крыльца, полукругом занося левую ногу и прижимаясь боком к шаткому перильцу. В тот вечер было вино. Отмечали Ларискин день рождения, 19 лет. Были семечки, заплевали весь пол, шелуха скрипела под ногами, и еще отчаяние хрипел патефон. Ребята будто с ума посходили, курили, целовали взвизгивающих девчонок, рассказывали сальные анекдоты. У Лариски сильнее, чем всегда, блестели глаза. Я видел себя в ее зрачках маленьким, перевернутым, и сердце у меня колотилось, как овечий хвост. Поздно ночью она, наконец, выпроводила всю эту ватагу, а я задержался, никак не мог отыскать свою шапку. И мы искали эту шапку вместе. А потом она накинула на дверь крючок и начала меня зло быстро целовать. Я лежал рядом с ней на сбившейся постели, холодея от какой-то еще неизвестной мне пустоты. от липкого страха перед непоправимостью всего, что произошло –